Земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом, а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. А в ветре слезы, отдохни немного, русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас. И бьет еще сильней, вот-вот и порешат, но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отходи, утри горючие слезы, мы русские морозы. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все кружить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам: запомните загадочный тактический прием —